Я могу понять, как Да. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Яшина Ксения Семеновна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Уточните, пожалуйста, Румина Раджабадиевна, это вы? Да. Я звоню вам по поводу вашей задолженности по кредитному продукту 61 день, у вас оплата не производилась. Вы когда планируете вопрос оплаты решать? Не планирую. Не планируете? По какой причине? Да я уже отвечала 100 раз на эти вопросы. Еще раз, пожалуйста. Я говорю, отвечала уже 100 раз на эти вопросы. Надоело. Ну, звонки будут осуществляться до тех пор, пока не будет... Осуществляйте звонки, только я же не обязана отвечать вам. Ну, в таком случае требования банка сотрудники Альфа-банка, скорее всего, вам озвучивали. До 14 мая мы ожидаем от вас поступления. Актуальная сумма к оплате по вашему кредитному продукту на 14 мая будет составлять 13 860 рублей. В случае, если денежные средства на ваш счет не поступают, то банк в дальнейшем вправе выставить вам единовременную всю сумму кредита к оплате единоразовым платежом со всеми причитающимися процентами на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага. Ожидаем от вас оплаты. Решайте данный вопрос. Всего доброго. Пока. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Да. Здравствуйте. Румина Раджабалиевна, это вы? Да. Это Восточный банк, департамент взыскания. Меня зовут Дарья Евгеньевна. Я звоню по поводу задолженности вашей. Фамилию забыли сказать. Кредитная карта просто. 47 дней. Что? Фамилию забыли сказать. Я не забыла. Токарева моя фамилия. А почему не сказали? Звоню по поводу кредитной карты просто. 47 дней. Ну, потому что мы обычно представляемся только имя и отчество. Если вас интересует фамилия, вы спросите, я вот вам отвечу. А в законе как написано, как вы должны представляться? Почему на задолженности находитесь в кредитной карте просто 47 дней? Как по закону представляться вы должны? А? Вам прочитать статьи, прочитайте, в которых вы обязаны платить. Прочитайте статьи, в которых вы обязаны назвать свою фамилию в начале взаимодействия. Почему не платите? Еще раз повторяю. Почему не называете? Я вам назвала свою фамилию. Почему вначале? Я вам свою фамилию назвала. Я вам назвала свою фамилию. В начале взаимодействия вы должны были по закону это сделать. Я не по моему требованию. Свою фамилию, ничего не делаю. Еще раз повторяю. Вы должны были назвать фамилию в начале взаимодействия. Должны. По закону вы должны. Румина Раджабалиевна, вы не с того начинаете разговор. Да кто же меня учит? У вас долги в нашем банке 47 дней. Мадам, вы почему не соблюдаете? В чем причина? Не надо так со мной разговаривать. Как с вами разговаривать? А Дарья Евгеньевна. А я хочу называть вас мадам, и что тут такого? Вас оскорбляет это? Почему задолженности, почему не оплачиваете 47 дней? Вас оскорбляет, когда вас называют мадам? Почему или вы пока еще мадемуазель? Вы слышите вопрос? Я вас игнорирую, ваши вопросы. Вы же меня игнорируете. Вы вопрос слышите? Вы, видимо, не слышите, да? Плохо со слухом? Видимо, тогда все-таки мадам. У мадмуазеля должно быть со слухом все хорошо. Что-то пошло не так, да? Беда. Продолжаю игнорировать ваши вопросы. И что будем делать с этим? Ой, что-то у вас связь поломалась сразу. Что ж делать? Что? Вы крякаете. Перестаньте крякать, начните разговаривать. 3600 рублей. Вот, 3000 я услышала. Когда? Опять крякаете. Что за беда какая? Это плохо. Так, давайте, пошурудите свою китайскую гарнитурку. А то что-то идет не так. Не работает гарнитурка? Мой беда. А что, работодатель не покупает за свой счет? Слышите, 3600 рублей. Опять крякаете. Все. Беда, беда. Почему в долгах сидите? Почему в долгах сидите? А где вы сидите? Мне интересно, что у вас, вас не слышно, у вас там хрипит, репит, непонятно. Почему не платите 47 дней? Что у вас пошло не так? Расскажите мне, поделитесь. Я сегодня добрая, я готова послушать. 3600 рублей, когда это у вас поступает? Если до завтрашнего вечера от вас оплата не поступает, банк начинает подготовку вашего кредитного договора для передачи в суд. Прекрасно. Может, конечно, с генератами перестану общаться через наконец-то? Суд, через судебных приставов. Меня это устраивает. Оплата за суд. Меня устраивает через суд и судебных приставов. 50% будут высчитываться с ваших доходов. Да перетопчитесь. У вас как раз пенсия инвалидности есть, вот у вас есть стабильный доход. Ага, пенсию по инвалидности на воротник вам, наверное, положит судебный пристав. Законов совсем не знаете, да? Нет. Бедолаги. У вас есть доход, у вас есть доход. С этого дохода будут высчитывать. Угу, не переживайте. Да я не переживаю, я абсолютно спокойна. Я уверена, пока что никто ничего высчитывать не будет. Могу пойти к вам. Да не надо ко мне подлизываться, навстречу она мне идет. Не надо. Могу вам. Не надо. Нет, не надо подлизываться. Вот, нет. Вот я не веду ситуация, переговоров с террористами. Встречу, помочь вам. И до не надо подлизываться. Еще раз повторяю. На все готово. Смотрите, я могу предложить вам следующую ситуацию. Я могу оплатить все сразу в полном объеме, если вы сейчас громко и четко скажете, что все сотрудники банка Восточный – дегенераты. Как вам такая сделка? 1500 рублей до завтрашнего вечера. Всего 1500 рублей я заплачу, если вы скажете такую фразу. Я готова. Согласны? Говорите. 1500 рублей, да все равно денежные средства вы вернете в банк. Да, обязательно. Даже так ничего делать будет. Не будет. Все равно хорошо, будете хорошо. Платить. Радуйте, что папа вам звонил. Да. Все потом так и будет. Потом будете платить через судебных приставов. Вас уже никто вы пошли по второму кругу. Повторение мать учения или что это? Да, потому что, по-моему, в первый раз до сих пор не поняли, что вам платить. Придется. Не пойму я случае, этого никогда. Вы не сможете это мне внушить. Как вы ни стараетесь, я все равно это не воспринимаю всерьез. 1500 рублей за 1500 рублей в течение 3 дней через ежемесячный взнос по графику. Относите сумму. Если вы не можете в течение 2 дней найти 1500 рублей, даю вам 3 дня на оплату вашего долга. Так ага. Еще будет. Помните, что надо сказать, чтобы получить оплату? Вы слышите меня? А вы меня? А вы меня? А вы меня? Я сейчас фиксирую официальный отказ от погашения. Номера дополнительные для всех диктуйте с вами. 02. Звоните. Ой, зашуршало. До свидания. Пока.